Даю, но примите. Поведу, но устремитесь. Помогу, но дайте, к чему приложить. Никогда сердце, устремленное к нам, не останется без ответа. Но многие ли умеют устремляться? На стрелу огненного устремления навешивают груз суетных забот и тревог, и сомнений, и маленьких мыслей, и чувств. И паникает стрела, и не может она оторваться от того, кто посылает ее. Омрачение сознания суетою равносильно прекращению доступа света. Идти по вершинам лишь сильному духу под силу. Так и идите.